А прапорщика почему-то не трогали, не задирали, и он стоял отчужденный, сутулившийся. Чтобы хоть как-то охладить пыл осипшего красноармейца, Андрей отозвал его из толпы и стал расспрашивать, чем закончилась разведка. Вести были плохие. Со стороны Стерлитамака вдоль реки двигались к Уфе казачьи сотни, и хода им оставалось еще часов 5-6, шли с обозом. Теперь единственный открытый путь — вглубь степи, вглубь этой безводной и горячей земли, где все видно, как на ладони. Поэтому-то путь в степь никто красным даже и не закрывал. Слушая осипшего бойца, Андрей то и дело оборачивался. Возбужденные люди не могли стоять на месте, двигались беспорядочно, бессмысленно. Кто-то пытался подняться над толпой и сказать речь, но его перебивали. Говорить хотелось всем сразу. Что-то безумное было в этой страсти. Дезертир тоже стал кричать, сверкая глазами, но слова его тонули в гуле голосов. Оправдываться ему было бессмысленно, никто не слушал. «Отдыхать так всем!» — орал и кружился в толпе большерукий красноармеец с обожженными солнцем плечами. «Ишь, хитрозадый, в кусты!» Над головами людей качалась вороненая сталь штыков, будто трава под ветром. Андрей вглядывался в лица. Мелькали перед глазами раскрытые рты, выпученные глаза, загорелые до черноты скулы. Ни один дезертир еще не был пойман, и на этого, 17-го по счету, обрушивался теперь весь гнев. И только боец с бледным девичьим лицом сидел под деревом в сторонке и торопливо жевал пшеницу, доставая ее из сидорка. Да пожилой красноармеец лениво бродил у обрыва, держа в руках винтовку, брошенную дезертиром. А еще оставались лежать на земле тяжелораненные, а также те, что умерли от ран этой грозовой ночью и еще не были похоронены. Андрей пробрался к пулеметчику, выдернул из его рук пулемет и дал длинную очередь в воздух. Гул разом смолк, и лишь тяжелое дыхание вырывалось из открытых ртов. — Полк, стройся! — напрягаясь, скомандовал Андрей. Теснясь, бойцы разомкнули кольцо, выстроились полукругом, лицами к обрыву. Прокатился шелестящий шепот, словно ветер по ковылю. Прапорщик, распрямившись, поправил гимнастерку. Подсохший белый песок на ее подоле тихо опал на землю. «Приговор народа слышали?» — спросил Шиловский Андрея. «В отношении этих...» — он кивнул на дезертира и прапорщика, стоящих перед строем. «У нас нет времени судить», — бросил Андрей. «И это не мое дело судить». «Суд состоялся?» — перебил Шиловский. «Приговор утверждаете?» «За дезертирство полагается расстрел», — проронил Андрей и умолк. «А своего пожалели?» Комиссар мотнул головой в сторону прапорщика, затем вновь глянул в глаза Андрею. «И за предательство расстрела не полагается? Так, по-вашему?» «По-моему, он не предавал», — ответил Андрей. «Его кто-то предал. Впрочем, мне трудно понять». Он подошел к прапорщику и краем глаза увидел, что комиссар достает маузер. Прапорщик ждал чего-то от Андрея, глядел жадно и все отряхивал, отряхивал подол гимнастерки, выбивая белесую пыль. «В таком случае отойдите», — скомандовал Шиловский. «По законам революционного времени за дезертирство и предательство расстрел перед строем». «Прости, брат», — сказал, не глядя, Андрей и отошел. «За что?» — прапорщик потянулся за ним, неестественно рассмеялся. «Как? Прости!» А комиссар тем временем подал маузер красноармейцу в нательной рубахе, подпоясанной ремнем с подсумком. Тот механически протянул руку, чтобы взять маузер, но тут же